Глава 7. Коснувшись своей невыдающейся попкой кресла в самолете, Марфа постаралась прикинуться спящим сурикатом. Чувства внутри одолевали противоречивые, а при Игоре даже всплакнуть не выходило. «Тоха на тебе явно сэкономил. Неужели нельзя было бизнес заказать?» Плюхаясь в соседнее кресло с издевкой, спросил парень у Марфы. Скрипнув зубами, девушка распахнула глаза и увидела Игоря, сидящего рядом. Он старался усесться поудобнее, вытянув ноги, насколько позволяло пространство. «Посмотри на меня». Марфа провела ладонью в воздухе напротив своего тела от головы до коленей. «Я что, эффектная брюнетка или сисястая блонди? Такие, как я, в экономе летают, потому что ни сиськи, ни жопа, ни ноги не выросли. Если ты сейчас меня пышнотелой назовешь, то будешь законченным лизоблюдом и балаболом, понял?» — предупредила она вкрадчиво. Проблем с самооценкой у Марфы не было. Просто хотелось, чтобы он помолчал хотя бы секунду. Расчет сработал удачно. Игорь смотрел на нее, распахнув глаза и рот. Правда, недолго. Через несколько секунд он стал смеяться, запрокинув назад голову и озаряя салон самолета своей белоснежной улыбкой. «Ты хоть и не фигуристая, костяшка, но умопомрачительно остроумная. Твоя самоирония летает на фантастической высоте». Уловка не сработала. Непробиваемый какой-то попался. «Хочешь, сиськи тебе подарю на Новый год? Самые экологически чистые выберем», — поиграв бровями, предложил Игорь. «У меня есть один хирург неплохой». «С себя начни, ладно? Ты тоже, мягко говоря, внешности посредственный». Преисполненная напускного презрения, Марфа окинула взглядом Игоря. Их обоих увлекал взаимный пинг-понг оскорблениями. Ничего не ответив, Игорь подхватил край своей футболки и потянул его вверх, обнажая идеальный пресс, лишенный и капельки жира, зато наделенный объемными кубиками. Марфа, покачав головой, закатила глаза. Игорь выглядел как самый самодовольный в мире засранец, ни капли стеснения. Впрочем, как и хорошего воспитания. Наклонившись к лицу Марфы, Игорь прошептал. «Тебе сейчас завидуют все окружающие. Уверен, за минуту найду как минимум десяток желающих его лизнуть». Та часть Марфы, что была позлорадней, очень хотела уточнить, кто будет лизать. Только девушки или опыт Игоря позволяет и с мужиками провернуть этот фокус. Но вторая, разумная, уговаривала держать язык за зубами и не привлекать к себе излишнее внимание. На них и так пялилась куча народу. В другой ситуации она бы задумалась, с чего это вдруг столько пар глаз обращены к ним. Но в этот момент мысли в голове были другие. Почему Антон так поступил? Может быть, ее одной для него недостаточно было? А может быть, она недостаточно уделяла внимания своей внешности? Почему тогда он никогда и слова не сказал, что его не устраивает ее естественный облик? Что было не так, если Антон после 10 лет отношений не смог оградить себя от искушения трахнуть бабеху, не отходя от кассы, то есть не выходя из клуба? Позорище, конечно, невероятное. А вдруг он практиковал это на постоянной основе? Посетила ее вдруг мысль. Сердце чуть не разорвалось от боли. Зажмурившись, Марфа отвернулась к иллюминатору. Ей хотелось думать, что то видео — чья-то злая шутка. Но реальность вторгалась и разрушала мечты. Антон не стал отрицать факт измены. Перед глазами вспыхнула картинка из недавнего прошлого. Антон, опускающийся перед ней на колени. Толку-то после случившегося? Она смахнула слезинку, скатившуюся из-под ресниц. Она не простит. То ли напоминала себе, то ли уговаривала себя. Последние сутки она то впадала в апатию, то раздражалась от своей никчемной бесхребетности. Несмотря на то, что присланного поутру видео уже никогда не забыть, ей до сих пор не верилось, что Антон так поступил. Трахнул незнакомую бабу. Или знакомую. Новая волна раздражения затопила с головой. С каких пор она стала мямлей? Фу, бестолочь, стыдно. «Если ты не откроешь глаза, я поменяюсь местами с жердяем из третьего ряда и составлю компанию его красавицы-соседки. Она уже минут 15 облизывает свои сочные губки, глядя на меня», — сказал Игорь без малейшего смущения или чувства вины. «Ну что за напыщенный самовлюбленный индюк?» «Можешь хоть в туалете ее поиметь, мне все равно», — солгала Марфа с непроницаемым лицом. «Только подсаживать ко мне никого не надо. И тебя тут быть не должно было. Вали, я хочу отдохнуть». «Когда у тебя рот плотно заткнут, выглядишь в 1000 раз милее», — надменно произнес он, поднимаясь со своего места. «Имел честь в этом убедиться или просто имел...»